Я могу понять, как Алло. Да. День добрый, меня зовут Сабуров Олег Александрович, коллекторское агентство «Сибирь Консалтинг Групп» в интересах компании «Манго Финанс». Разговор записывается. Ольга Викторовна, это вы? Да. По какой причине задолженность по займу не оплачиваете? По какой причине интересуетесь? Что еще раз? По какой причине интересуетесь? Мы представляем компанию «Манго Финанс». Поэтому не знаю, как вы. А «Манго Финанс» как кредитор меня не уведомил в привлечении вас. А вы в личный кабинет заходите? Мне на него плевать, на этот кабинет. По закону другие способы уведомления. Это в каком же законе написано? Читаем. 230-й федеральный. А вы читали его? Я для особо тупых еще раз назову. 230-й федеральный. Но, видимо, вы как особо умная не дочитали пункт 9 до конца. Я-то дочитала, только между мной и когда я стала должником. Не было никаких заключенных доп. Соглашений, поэтому свои понты себе в задницу засунули. А учитывая какие то, доп. Соглашения с вами должны были быть заключены? Мы ничего не заключили, а там написано иным соглашение, предусмотренным между кредитором и должником. На момент оформления кредитного договора я была заемщиком. Если вы этого не знаете, то это ваши проблемы и ваша некомпетентность. И ваше отсутствие ума. А то, что вы договор подписывали в пункте 16. Плевать я хотела на договор, который противоречит нормам российского законодательства. Если что-то не устраивает, пусть так судья не докажет. Так вы сами нарушаете закон. Да ты не судья, чтобы определять, вы сами кто и что закон. Нарушает. Ты просто звонилка. А вы просто должница. Ага, определил ты мне статус. Чему звонящий? Вы с ним не согласны? Пошел нахер. За слова Ольги Викторовны нужно будет ответить за ваши за все. Обязательно. За правду не отвечают. За правду? А в чем вы правы-то? Да в том, что ты звонилка. Без прав каких-то. И полномочий. По крайней мере, мы за счет займов... Мы зато за счет займов не живем, чем занимаетесь. Да вы нищеброда, я знаю. Позвонил, да? Ничего нет, не получилось, обломался, сейчас заплачу. Когда вы вносите по 1980 рублей. Я-то с деньгами, а ты бей. Это вот 1980 рублей, это все ваши деньги. Да-да, а ты 14, узнал. А 14 тысяч, вы сколько прожили? Тебе-то какая разница, сколько? Которые в займе взяли. Тебе-то какая разница? Чучело. Вы взяли, чтобы семью свою прокормить? Нет, деньги? Я взяла, чтобы ты мне звонила, я бы тебя помоями поливала. Да? Да. А вы еще в больнице старшей медсестрой работаете, тебя да? Тебя не колышет, где я работаю, ты просто агент. Тебе разрешили позвонить, и то не факт. Пока кредитор меня не уведомил, пока ты только вымогатель и ничего более. Ну, просто вам необходимо, вот наверное, закон перечитать. Просто, а если вы какие-то слова тупой, не понимаете, то приобретите себе... Вот и заткнись. О, Господи. Да-да. Вы сами себя слышите, я, старшая конечно. Медсестра? Конечно, обязательно. Еще раз повторить. Смоту порылая. Так как вы общаетесь, вас вообще в больницу допускать зачем на порог троиться, нельзя. Да, ты будешь, да, регулировать, кого куда пускать. У нас обычно, да, вот такие низший сорт людей, они хотят позвонить себе таких прям значимых. Но, к сожалению, ничтожество, оно есть. Вы сейчас про себя рассказываете? Да про тебя, чмо, про тебя. А, хорошо, вы находитесь в неадекватном состоянии, видимо, а, в состоянии ты еще алкогольного врачом опьянения. подрабатываешь, да? О, какой прям А, широкого далее профиля чмо. считаю общение наше Не неконструктивным. заикайся. Всего доброго. Валивай, давай. Здравствуйте. Да, здрасте. Пожалуйста. Эверест. Спасибо за ожидание. Угу. Да, все верно. Север компании Верест, голос Евангелина Владимировна, запись. Максим Андреевич, по поводу него поступает звонок. Я могу с ним пообщаться? Нет, только со мной. Так, а вы, я понимаю, жена, да? Супруга? Мама. Так, угу, очень приятно. Скажите, пожалуйста, Максим Андреевич, с нами не выходит на связь. Как бы с ним связаться? Вы можете помочь? А зачем он вам? Почему не выходит? У него обязательства перед компанией Макро. И заем, точнее, простите. Вот, и, соответственно, этот вопрос без него не урегулируем. Нужно Я не пойму, вы с работы, что ли? Нет, у него есть финансовые обязательства перед компанией заем. И мы, соответственно, с ним должны пообщаться и решить этот вопрос. Без него Со мной никак. Пообщайтесь, мамка быстрее все решит. Вы хотите ему помочь, да? То есть решить его финансовые обязательства? Ну, раз надо помочь без меня, если никак, то надо помочь. Прыть отсюда. Без него. Ну, дело в том, что мы, понимаете, не можем вам разглашать всю информацию точную, там, в цифрах, вот... А как помочь вот тогда, если я ничего не знаю? Я вам могу отправить смс-сообщение с реквизитами. Угу. Тем самым вы сможете, как бы, ну, принять участие, угу. помочь ему. Я прямо сейчас отправляю вам реквизиты для оплаты. Так. И, соответственно, можете через личный кабинет или через Сбербанк. А то есть, если с смс-сообщения будет информация написана, то не будет разглашения, да, банковской? Нет, мы, кто как бы изъявляет желание ага. помочь человеку, там, родственники, просто реквизиты, как договор. У него же имеется договор. А, то есть, то, что вы свободно направляете номер договора, сумму для оплаты, это нормально, Нет. у нас законом предусмотрено, да? Эверест, придите. Вы чем-то недовольны? Да нет, я в шоке просто над вами. Ну, направляй, давай. Потом ФССП направим. Не над нами надо быть в шоке, а над Максимом Андреевичем нужно быть в шоке. Да над вами это вообще, что вы себе позволяете. Вообще, как вы себя ведете, как себе... вы нарушаете законодательство. Обрадовалась ты, да, сейчас оплата тебе придет, денежки поступят, ты в конце месяца премия гребешь. Да не, обломишься, штраф-то гребешь на 50 тысяч. Да не будет, спасибо от меня, это точно, потому что вы не что иное, как компания Эверест, работающая по агентскому договору, не являющаяся кредитором, а просто люди, которые наделены полномочиями звонить. И то, я не знаю, вы наделены либо нет, потому что Максиму Сергеевичу ничего не приходило, да, документов, подтверждающих привлечение вас по работе с ним. Свободен, Эверест, больше ничего не говори. Потому что ты меня сейчас выведешь на эмоции, я буду хамить. Хорошо, до свидания. До свидания. Алло. Алло. Да. Здравствуйте. Здрасте. Звонок вам поступает из компании ID Collect. Меня зовут Утенина Олеся Николаевна. Ведется запись разговора. Могу услышать Анжелику Валерьевну. Слушать. Это вы очень хорошо. Звонок вам поступил по поводу вашего договора, который изначально заключали с компанией Турбозайм. Сейчас ваш договор на основании 382 статьи Гражданского кодекса находится в нашем коллекторском агентстве. Вы обещали оплату частично произвести. Произвели? Кто? Я обещала? Да, интересно, когда? Частично оплату внести. Скажу вам звонок, когда поступал последний раз. 29 мая. Да не это. Не чудите. А почему вы не оплачиваете? У вас сумма 28. Почему вы меня обманываете, что я вам что-то обещала? 28 мая вам поступал звонок ну от нашего. Что? коллекторского агентства. Если он поступал, почему это не означает, что я что-либо обещала, ничего не буду вносить. А почему вы не оплачиваете? Это не важно. Почему не важно? Звонок вам поступает из коллекторского агентства. И что? Ваш договор находится в коллекторском агентстве. Вы думаете, это серьезная организация, что ли? Организация посерьезнее того, что вы не оплачиваете. Ну, вас явно обманули, ввели почему, заблуждение. Почему вы отказываетесь? Сарай натуральный, из которого звонят. Анжелика Валерьевна, по какой причине вы не производите оплату? Я не обязана отвечать и называть причину. Просто ваш договор вечно в коллекторском агентстве не будет находиться. Правильно, будем передать его в суд. А суд получит за собой другие. Суд договор не передадите. Вы можете пойти в суд с исковым заявлением. Так, на будущее вам. Судье ваш договор нужен только в приложенном виде к материалу, к иску. Понятно. Угу. Но ваш договор вправе будет передать в суд. Ну, меньше слов, больше дела. Почему? Отправляйте в суд. Хорошо, то есть вы отказываетесь, да, оплату производить в досудебном порядке? Да. Хорошо, информация зафиксирована, вам звонок в ближайшее время еще поступит. Решайте вопрос. Мне нет необходимости его решать. До свидания. Алло. Алло. Да. Валерия Владимировна? Да. Компания «Эверест», инспектор Литвякова Лолита Романовна. Лолита! Вот она ты и пришла. Валерия Владимировна. Сегодня вы прям собрались что все. Вы так прям и вот белая, это, и радостью, Лолита. Как будто ну где ты так долго была? Деле. Ну почему? На почему самом ты деле звонила? Ждали так, Валерия Владимировна. Да, вы да, не оплачивали. Да. Нет, нет, нет. Я только с тобой поговорю. Понятно, вы сегодня опять не в адеквате. До свидания. Лолита. Алло. Алло. Ага. Здравствуйте. Здравствуйте, а вы только на свист, что ли, реагируете, а на алло никак? Не знаю, наверное, связь. Общество с ограниченной ответственностью кредита «Экспресс-финанс». Меня зовут Бакулина Екатерина Владимировна. Здесь запись разговора. Ольга Васильевна? Ну да. За нее по поручению от вашего кредитора, от МФК «Турбозайм», сообщить вам просроченную задолженность в размере 37 833 рублей 90 копеек. Данная сумма у вас актуальна на 14 июня 2019 года. Также сообщаю вам номер договора. Не, не сообщай. 254... Ты сообщила 274... мне о сумме? Молодец. Спасибо тебе большое. Иди домой. Оплату гарантируешь в течение 72 часов? Не, я про это не говорил. Я только благодарила, что ты мне сообщила. А про остальное мы тогда разберемся. Ведь ты, пожалуйста, на «вы» разговариваем. Ага. Я вам не ну друг, тогда чтобы вы идите домой. Пора уже, пятница. Идите домой, сейчас с вами разговариваю. Ну, позаканчивай свой пустой разговор. Ведите со мной конструктивный диалог. Мне не смешно сейчас, Ольга Васильевна. Хватит тебя бомбить-то опять. Ну, чего ты подрываешься постоянно? Ну, что такие нервные-то? Потому что вы по-другому не понимаете, не воспринимаете информацию. А, ты думаешь, ты меня криком возьмешь? От того, что ты громче кричишь, Без я тише не слышу. Ну. Без ты. Без ты? Почему вы не выплачиваете вашу? Я почему хрен вы не тебя понимаю, Чударю. Без ты, без ты, без ты. Бесстыдница, что ли, ты? Или что? Я не пойму. Я еще раз задаю вопрос. Почему вы не выплачиваете свой долг? А тебе не надо знать ответ еще на раз этот вопрос. Задать вопрос. Или еще раз ответить на ты назовете. Ты не должна знать ответ на этот вопрос. И ты не должна его задавать, потому что ты наверняка работаешь по агентскому договору. В общем, а значит, вы меня уведомила ты сейчас и попрощалась ты. До свидания. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Или Валерина, разговоры записывают. Какая Валерина? Петрова? Ольга Васильевна. Я-то да, а твоя-то фамилия какая? Юлия Валерьевна. Да фамилию скажи. Скажите. Говори. говорить. Я вас, мама, не учила разговаривать на «вы». Вы достали одно и то же спрашивать. Я никогда с курицами на «вы» не разговариваю. Фамилию называю. Вы будете нормально разговаривать, дистанционно будете общаться. Ты едешь, да, из Брянка? Ты на чем? На чем поскачут? Я понимаю, что вам дистанционное. Но у тебя есть. Ты же богачка, зарплата огромная. На конструктивный диалог. Всего доброго. Всего злого.